Глава 49. Наверное, произошла ошибка. Сеть оранжевая, а рыбы внутри нет. Ни костистых голов, ни больших глаз, то есть, конечно, у некоторых все это есть, там и сям в просторной темной сети вспыхивают ярко-оранжевые пятна. Это не улов, а прилов. Целый автобус прилова, тонны другой рыбы, кальмаров, осьминогов, ракообразных, кораллов, актиний, невероятная пестрота и разнообразие. По сути, у вываленной на палубу поблескивающей груды морских тварей есть только одно общее. Все они или умерли, или умирают. Эко пыталась научить меня телепатическому общению с животными, но раньше мне это совсем не получалось. А теперь за долю секунды неизвестная потайная дверца в мозгу взяла и распахнулась. Я все слышу и чувствую. Не спрашивайте, как можно почувствовать звук или мысль. У меня это получается так, как чувствуешь всем телом раскат грома. Я слышу, и меня бросает в дрожь, а лопата падает на палубу. По палубе ледяным ветром проносится холодный стон чистой первобытной боли. Я никогда раньше такого не слышал, но почему-то точно знаю, что это агония миллионов живых существ, которых оторвали от рифа, втиснули в тралы, которые теперь умирают от резкого перепада давления. Потайная дверца захлопывается с той же быстротой, с какой открылась, и я резко разворачиваюсь. Спасибо, Эко. Предчувствие удара, даже когда я ничего не вижу. Кулак прилетает из моей спины, и, резко повернувшись в последнюю секунду, всем телом я избегаю самого неприятного. Это одноглазый старпом в прескверном настроении. «Кончай пялиться! Бери лопату и работай!» И я работаю. И работа-то невеселый. Солнце стоит прямо над головой и жарит тонны прилова, которые я пытаюсь поскорее сбросить обратно в воду. При этом кажется, что гора морской живности расползается, разваливается, плавится. Самые тяжелые и опасные коралловые ветви, которые попадали под грузило, и раскрошились. Коралловые осколки всегда острые, но одна разновидность, ее матросы называют жгучими кораллами, и вправду обжигает при прикосновении. Меня шатает по скользкой палубе, когда я всаживаю лопату в гору прилова 10 раз. Потом 100, потом 1000 отношу к борту по 20 фунтов и вываливаю обратно в океан. Я стараюсь не смотреть на лопату, не глядеть на то, что там шевелится и мучается. Иногда это невозможно. Часто приходится разделить то, что приплелось друг с другом или перемешалось в сети, а для этого надо смотреть. Растаскиваю коралловые ветви, перепутанные точно хворост, в них завелись осьминоги и угри. Существа, привыкшие жить в пещерах, искали знакомое убежище от неведомой силы, которая тащила их к небесам. Актиний морских звезд, мидии и губок приходится отрезать острием лопаты, иначе умирающие комья не удалось бы сбросить за борт. А еще в сеть попались глубоководные омары и крабы. Некоторые из них до сих пор цепляются клешнями за оранжевый нейлон, словно сражаются с загадочным недругом. Атлантических большеголовов попалось немного. Их забирают в трюм и обрабатывают на конвейере. Филе замораживают, а головы, хвосты, хребты и потроха сваливают в дренажную систему, которая их перемалывает и алой пены выбрасывает в кильватер. За кораблем на четверть мили тянется свита из хищных птиц, пируя в кровавом тумане, они громко галдят. Слушая алчные крики пирующих птиц и усердно делая свою работу, черную во всех смыслах слова, я начинаю понимать, почему капитан назвал свой корабль плавучей фабрикой смерти. Рыба, попавшая к нам в сеть, тоже по большей части не атлантический большеголов. Этих рыб на палубе тысячи. Чешуя у них горит всеми цветами радуги. Глаза у них выпучились, а животы полопались из-за перепада давления. Выпавшие потроха на солнце начинают сразу вонять. А ужаснее всего то, что в сеть попались и крупные морские животные. Вот мертвый дельфин. Дельфина дышит воздухом, а этого, наверное, затащило в сеть, когда он нырял, а потом крал опустился на дно, и дельфин утонул. Оттаскиваю за спиной плавник к борту. Я касаюсь его кожи, нежной, словно дорогая роскошная замша. И вспоминаю, что дельфины спасли меня, когда мы с Эко повстречались с шестижаверной акулой. Кверху брюхом на палубе лежит гигантская морская черепаха. Она шевелит лапами, из расколотого панциря хлещет красная кровь. Я беру черепаху за хвост и вместе с другим матросом тащу через всю рабочую палубу к аппарели. Треснувший панцирь стучит о палубу и хлюпает. Пап, пап, пап. Шорты и футболка у меня в крови. Я заглядываю великану в глаза, и совершенно напрасно. Я знаю, что морские черепахи растут очень медленно и живут очень долго. Сколько же лет этому Мафусаилу глубин? 200, 300. Сколько раз обошел он землю? Лишь для того, чтобы в конце концов попасть в нейлоновую сеть Лизабетты и быть раздавленным тяжестью трала. Черепаха смотрит на меня, словно спрашивая, «Если вы не собирались не съесть меня, не оставить себе, зачем вы это сделали?» Ответить умирающему великану мне нечего. Я швыряю его в море, и он тонет и скрывается из виду. Целую вечность спустя я сваливаю в океан последнюю порцию прилова и бросаю лопату. Ко мне подходит Джиска. «Что с тобой? Вид у тебя скверный». Я и чувствую себя скверно. «Что случилось?» Вместо ответа я бегу к борту, и меня рвет. Глава 50. За ужином завязывается унылый разговор. Несчастные рыбаки платят им в зависимости от улова, и они расстроены. Боят, что их обвинят в сегодняшнем фиаско с атлантическим большеголовым, или даже уволят за это. Кто их уволит? Не знаю. Не капитан. Тот, кто стоит за капитаном, выше капитана, тот, кто дергает за ниточки, тот, кого они так боятся, даже по имени не называют. На него они только намекают шепотом, для них он шеф. У меня друг работал на судне, где целой команде не сплотили ни шиша, рассказывает один моряк, с отвращением глотая печально знаменитое рыбное жаркое Жака. Шеф связался с капитаном по радио и заставил уволить всех до единого. Высади в Нуакшоте, и вся дела. Это где Нуакшот? В Мавритании. Дорадо-рой. Да уж, стоит шеф услышать, что у нас сегодня было, и у нас просто огнем спалит, нервным шептом замечает другой рыбак. Интересно, что это за загадочный шеф такой, который палит рыбаков огнем и увольняет их целыми командами. А вдруг это то чудовище, которого отец велел мне остерегаться? Матросы начинают пить. Пиво, виски, ром, глотают пиво, и это покрепче залпом. Голоса становятся громче, страсти накаляются. Вообще, если бы мы хотели добыть атлантического большеголова, надо было плыть за Новую Зеландию, сердится чернокожий моряк. Ты же знаешь, что там с этим строго, возражает Рунан. Ну и что, русские там промышляют, и нормально. Что да, то да, Рунан кладет ложку и сплевывает на пол. Господи, ну что за трава? Это лучшее фамильное рыбное жаркое в твоей жизни, гордо объявляет Жак. Я добавил в него нашу фамильную приправу. Отлил туда, что ли, спрашивает Рунан. Жак хватает за тесак. Еще одно слово, я тебе язык отрежу. Хоть забуду вкус твоих помоев, Рунан поднимается. И нечего ножом мне грозить, понял? Это не нож, это тесак. Хочешь опробовать его на своей шкуре? В ответ Рунан разбивает о ножку стола бутылку из-под рома, дно отлетает, остается венчик зазубренного стекла, страшная розочка. Остальные матросы разбегаются в стороны, подальше от толстяка повара и высоченного ирландца, которые сходятся, начинают замахиваться друг на друга и делать ложные выпады. — Я перережу твою вонючую глотку, — обещает Жак. — Только подойди, толстяк, я тебя как рыбу выпотрошу. Жак двигается с неожиданным проворством, но Рунан моложе и сильнее, и руки у него длиннее. Внезапно бросается вперед и ударяет розочкой Жака в плечо. Жак трубит, как раненый слон, а на синих татуировках поступает красная кровь. Он хватает скамью, которая весит фунтов 200, и замахивается. Скамья превращается в массивный таран и избивает Рогана с ног. Толстяк повар мгновенно прыгает на него. Тесак описывает смертоносную дугу. Ронан в последний момент откатывается под койку. Жак приседает и ползает вокруг койки, пытаясь до него добраться. Тесак со свистом режет воздух. Ронана Жаку не достать, тогда он поднимает кровать плечом. Железная и тяжелая конструкция встает на попа и рушится на пол с гулким звоном, а ирландец лишается прикрытия. Ронан снова пытается откатиться, но Жак сгоняет его в угол, тесак снова взлетает. Гремит выстрел, и все прекращается. Рука Жака буквально застывает в воздухе, мы все оборачиваемся. На пороге стоит одноглазый старпом с пистолетом в руке и свирепым выражением лица. «Бросай нож! Этот ублюдок меня порезал!» — робко возражает Жак. Пистолет старпома нацеливается на Кока. «Если на этом судне кто-то и убьет, то это сделает или капитан, или я. Последний раз говорю, бросай!» Жак с крепким словечком разжимает пальцы. — Я еще до тебя доберусь, — грозится он. — Не доверешься? — рявкает старпом. — Кретины! Вы что, не знаете, что проливать кровь на рыболовном судне — это плохая примета? Суеверные матросы согласно кивают. — А теперь всем спать, — приказывает старпом. — Завтра будем тралить девственный риф. Это команде нравится, слышны крики. — Ну, наконец-то! Вот это дело! Но старпом еще не закончил. — Запомните, что я скажу, — предупреждает он, обернувшись в дверях. — Еще одна драка, и я всех уволю и найму новую команду, которой нравится ловить рыбу. Всем ясно. Ронан, ты меня понял? — Я сейчас пойду спать, сэр. — Жак, я человек мирный, — рычит толстяк, канадец. — Вот когда всякие придурки проезжают насчет моего боебеса... — Так вот как это называется, — кричит какой-то маяк. «А я-то думал, слив в сортире!» Жак забирается на верхнюю койку, рассказывает по-английски, по-французски много интересного о наших мамашах и задергивает занавески. Глава 51. Полутемная каюта, воздух еще гудит от кровавой энергии драки. Вокруг обеденного стола бушует нескончаемый покер. Игроки обмениваются мелкой монетой и крупными оскорблениями. Драк, однако, больше не затевают. Предупреждением старпома все отнеслись серьезно. Я лежу. Тяжелая работа на жаре совершенно меня вымотала. Джиск растянулся на полу под моей койкой. Койка Жака прямо над моей. Начинаю понимать, почему именно мое место оказалось свободным. Толстяк-повар битый час хлестал канадское виски, теперь громко ругается и похваляется. Иногда он кричит мне что-то, чтобы убедиться во внимании почтеннейшей публики. «Такое сказать про мой боебес! Ничего себе! Ведь мой дедушка работал у самого английского короля! Да-да! Жалко, что приперся циклоп с пистолетом. Я бы у этой нежити ирландской сердце-то и выдрал. Эй, парень, ты меня слушаешь? Спать очень хочется!» — кричу я в ответ. «Не знал он, с кем имеет дело!» На ньюфаундлендского кока наезжать нельзя. Мы гордимся нашими фамильными рецептами. Да-да, ты знаешь, что мой дедушка работал на громадном судне, которое промышляло треску. 70 человек замерзали на большой ньюфаундлендской банке, а мой дедушка один их кормил и согревал. Он умолкает, тогда снизу заносится телепатический скулёж Джиска. Неужели... Этот шут будет похваляться вкладом своего семейства в уничтожение североатлантической трески. Я никак не могу разобраться в собственных чувствах. С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы разок забросить сеть и чуть-чуть порыбачить. Но вид прилова и запах, и столько бессмысленных смертей от всего этого меня буквально тошнило. Поэтому я спрашиваю Джиско, что плохого в том, чтобы добыть немного трески? — Немного, — взрывается он. — Конец собачьему терпению. Наверное, дело в сегодняшней ловле. — Сейчас я тебе все разжую, маяк без мозглости. Когда большую ньюфаундлендскую банку только обнаружили, рыбакам даже крючки были не нужны, треску вычерпывали ведрами. И даже после того, как ее без устали ловили целых 500 лет, стаи были такие огромные, что лучшие ученые того времени считали их неисчерпаемыми. «Хорошо было, дедуля, — ракочет Джак. — Ньюфаундленд выстроен на треске, люди на ней богатели, за ней вели войны». «И что же случилось с этими стаями трески? — спрашиваю я Джиска. — Человеческая изобретательность, вот что. Туда стали присылать из Европы громадные суда-фабрики, которые вылавливали сотни тонн трески в час. В мгновение ока от поголовья не осталось ничего, а десятки тысяч ньюфаундлендских рыбаков, вроде этого деда, несносного хвостуна, оказались без работы. Койка скрипит. Жак переворачивается на другой бок и продолжает свою пьяную тираду. «Треска кончилась! Тогда мой отец стал китобоем! Это был поединок человека с левиафаном, парень, и человека надо было кормить. Папа готовил буйя-бес для голодной команды, которая вела славную битву с океанскими титанами, с Гаргантюа морей». «Славную битву!» — телепатически шипит Джиско. «Теперь он будет хвастаться ролью своего отца в уничтожении гигантских китов». Словно в ответ на это обвинение Жак громко испускает ветры. Затем, воодушевленной музыкальностью собственных газов, заводит пьяную песню китобоев. Песня раздавалась по всему кораблю. «Эй, не зевай, молодцы китобои, в море работа ждет, правь и не трусь, не зря за спиною яростный горно ревет. На ветер слов капитан не бросает, можно верить ему, у побережья Перу кашалоты пенят крутую волну». Он прерывается, чтобы клянуть еще виски. «Ты только послушай, как он бахвалится, как будто великим подвигом!» Джиска в ярости. «В аналах Данна нет более жестокого примера того, как один высокоразвитый и интеллектуальный вид пытался полностью уничтожить другой, чем тысячелетняя война гомо сапиенс с китообразными». Промочив глотку, Жак снова с энтузиазмом заводит. «Вот наш гарпун вошел, как в масло, а раненый кит нырнул, но вышел срок, и всплыл кашалот, и рукой капитан взмахнул. Второй гарпун ударил зверя, гарпунный линь дрожал, как струна, кит нам задал жару, мы неслись на пару, не могла угнаться волна». «Это омерзительно, слышать не могу». «А мне, честно говоря, кажется, что у него приличный голос. Ты слова послушай. Это гимн во славу кровавой бойни?» «Нет, во славу битвы», — возражаю я. «И тебе придется признать, что когда люди с гарпунами плывут на деревянных лодках сражаться с самыми большими животными на земле, в этом есть что-то героическое. Вспомни капитана Ахава и Моби Дика». Джиска пинает мне лапой снизу. «Как мне надоела склонность твоего вида драматизировать и восхвалять, когда нужно каяться и оправдываться! В истреблении китов с начала до конца не было ничего благородного. Первыми на грани исчезновения оказались как раз мелкие киты, гренландские и горбатые, с их прекрасными песнями. Куда как мелодичнее этой рифмованной похвальбы». Тут Жак, как по заказу, разражается следующим куплетом. «Он гудение моря наполнил, он нырял и метался, как черт, но мы не отстали и острую сталью взяли кита в оборот. Вот тут он пустил кровавый фонтан, и это была победа. Через 10 минут окровавленный труп чайки слетелись отведать». «Ничего не могу с собой поделать. Эта старинная морская сага мне нравится. Говорю Джиско, что песня все-таки про героические сражения». «Это была бойня, и ничего кроме бойни», — настаивает разъяренная псина. «Корабли гнались за китами во время брачных игр и уничтожали целые популяции, в том числе самок и детенышей. Истребив один вид китов, китобои переключались на другой». Матросы кричат Жаку, чтобы он заткнулся. В знак протеста его голос становится только громче. «Вопили на радостях все как один, взяв на буксир добычу, и потрошили дружно кита, таков китобоев обычай. И вот ребята сбыли ворвань, а частью забили в бочки 1500 фунтов. Куш такой вряд ли возьмешь в одиночку. Внизу скребется Джиско, это он пытается зажать уши лапами. Ну, неужели никто не всадит гарпун в этого визгливого виновника кулинарных катастроф? Жак делает колоссальный глоток виски. Когда он снова заговаривает, то у него заплетается язык. А еще мой, я Лео, парень, лихой Лео, сколотил состояние на добыче голубого тунца, ловил его для япошек, плавучее золото, вот как Лео его называл. Один из двух-трех самых быстрых и красивых видов рыб, добавляет Джиско, японцы называли его Хонмагуро. Считали таким деликатесом, что истребили полностью. Последний кусочек голубого тунца попадет на палочки в чей-то рот лет через 5. А теперь остались только мы с братом Митчем. Он у меня на ярусе работает, не где-нибудь бороздит антарктические воды, ловит чилийского каменного окуня. Это он так называет патагонского клыкача. Этот вид вошел в моду в ресторанах и за 30 лет был полностью истреблен. Нет, я просто ушам своим не верю, Джиско ежится. Семейство этого болвана заслуживает того, чтобы его пустили на ворвань, а ярусы — эш сущий кошмар. Целые мили прочнейшие лески, к которой привязаны крючки с наживкой, плавают себе в темноте и ловят, опутывают, топят все, что проплывает мимо. «Хо-хо! Браво, охотник на меч рыбу!» — рявкает Жак, и мне становится страшно. Вдруг он сейчас опять запоет. «А ведь это меч научил меня готовить! Варил наш фамильный буаебес, пока доблестные ребята втаскивали на борт свирепую меч рыбу. Да-да, пока вся меч рыба не кончилась». Не говоря уж об альбатросах и других морских птицах, которые ныряли за приманкой, попадались на крючки и тонули, и о морских черепахах, которые запутывались в леске и гибли тысячами. — Но я сам всю жизнь на траулерах, — продолжал Жак. — С тех пор, как научился писать стоя, донная ловля, парень, это славная жизнь, весь мир посмотришь, я даже у Флориды креветку промышлял. Прекрасные кораллы, видел Офелия, их больше нет, нет. Представь себе, я был там, когда эти рифы прочесывали. Ах, парень, донная ловля — это главное чудо рыболовного промысла. Да куда хочешь добираемся. Это традиция моего рода, это соленое семечко, из которого я вырос, и если какой-нибудь ирландский крестьянин, который слаще моркови ничего в жизни не видел, посмеет хвост задирать на гордого лабрадорского кока, я его на ремни порежу, как сделали бы папа и дедуля. Ну, ладно, пора на боковую. Завтра отралим девственный риф. Вот это жизнь! Глава 52. Темная ночь, команда спит. Наверху Жак захлебывается пьяным храпом. Каждый его вздох, словно тупая бензопила по толстому стволу. — Ладно, Джиско, давай, выкладывай. — Что? — Почему мы здесь оказались? — Нас занесло штормом. — Ты украл лодчонку. У тебя крупные счеты к траулерам. И ты говоришь, что пламенник как-то связан с океаном. Это ты все затеял и подстроил? Да? Опять? Старая добрая игра в курицу и яйцо. Ты мне льстишь. Откуда я знал, что мы не утонем во время шторма? Как я мог предсказать, что нас подберет именно этот траулер? Не знаю, не знаю. Но я тебе не доверяю. Возможно, сюда тебя привела сама судьба. Пророчество... что только ты сможешь спасти будущее непосредственно перед переломом. Ничто не приносило океану большего вреда, нежели донная ловля. Логично, что судьба привела тебя именно на донный траулер. А почему не на сейнер, не на китобоец? Я ведь только что выслушал твои проклятия в адрес самых разных рыболовных судов. А что такого особенно ужасного в траулерах? Кого-то тут, помнится, тошнило от прилова. Да, сегодня не самый приятный день, но людям надо что-то есть. А ты, по-моему, считаешь, будто всякое рыболовство — это зло? Нет, не так. Все дело в методах. Извини меня, верховный пес. Я пытаюсь раскрыть сознание навстречу твоей пророческой мудрости. Но мне что-то не верится, что талика человеческой изобретательности в применении к методам рыбной ловли оказала на мир такое роковое воздействие. Ну, сети побольше, лески подлиннее, локаторы получше. Неужели это сыграло такую уж важную роль в общем порядке вещей? В рыболовстве как таковом ничего плохого нет. Люди ловили рыбу тысячи лет. При этом они всегда думали, будто океаны бездонны, а запасы рыбы в них неисчерпаемы. Пока использовались примитивные методы ловли, так оно, конечно, и было. Но методы все совершенствовались, и лески становились длиннее, и сети больше, и поиски рыбы велись все точнее. Землю назвали землей по ошибке, и из космоса видно голубую планету океанов. И перелом тесно связан с опустошением этих океанов. Лежу и пытаюсь все это усвоить. То, как Джиску это говорит, как он это объявляет, словно смертный приговор. Только его большие, влажные, измученные глаза обводили палубу во время ловли. Лицо эко в лунном свете на крыше, глаза морской черепахи, которую я волочил по палубе. Меня начинает здорово мучить совесть. Хотя ничего плохого я не делал. Как будто бы я причастен к чему-то, чего я не одобряю, и более того, к чему-то ужасному. Но как же мне быть? Каюта битком набита спящими рыбаками из самых разных стран. Никто из них не хочет губить мир. Они просто зарабатывают себе на хлеб. Надо мною храпит Джак, кок на рыболовных судах в третьем поколении. Да, не слишком симпатичный человек, но на разрушителя миров не тянет. А Джиску говорит, что это они во всем виноваты. Мы во всем виноваты. Я во всем виноват. Эко тоже так думала, в каком-то смысле. Я помню, как она горевала, как мучилась угрызениями совести, как гневалась на нас, на наше время, на меня и на все, что со мной связано. Вот почему они покинули свой мир и отправились сюда. Вот почему 18 лет назад сюда отправили меня, чтобы подготовить к этому моменту, к этому перелому. И я начинаю понимать, что главное в любом переломе — это возможность направить судьбу или туда, или сюда. Я тихонько выбираюсь из постели. Что ты делаешь? Сам пока не знаю. Ляг, тебя поймают. Если ты не знаешь, куда собрался, если у тебя нет четкого плана, ложись немедленно, это приказ. И иди ты, знаешь куда. Не могу этого больше слушать. Люди сделали то, люди сделали сё. Если ты прав, и сюда меня привела судьба, тогда чего ради? Давай хотя бы разберемся, куда именно мы направляемся и что тут происходит. Ну, ты со мной или нет? Или ты Кассандра из греческих мифов, которая предсказывала катастрофы, а предотвратить их не могла? Я бы с удовольствием тебе помог, заявляет псина. Но я ослабел, не говоря уж о недоедании, а здесь так тепло и удобно. Удобство принято безбожно переоценивать. Я намерен что-то предпринять. Hasta la vista! Пока-пока, песик. Ладно. Подожди минуту. Я по-прежнему убежден, что ты чистой воды безумство задумал. Но ты вынуждаешь меня пойти с тобой. Пес выбирается из-под койки. Только давай. Не будем ничем рисковать. Если старпом с пистолетом увидит, как мы что-то вынюхиваем, он сделает из нас филе на конвейере. Глава 53. Крадемся по трапу на темную пустынную палубу. Куда мы? В рулевую рубку. В рубке держат карты. Часовых выставляют тоже в рубке. Не дрейф. Мы подкрадемся к заднему окну. И даже если кто-то стоит у штурвала, нас не увидит и не услышит. Это твой план? А у тебя что есть лучше? Может быть, стоит устроить пожар? Пока его будут тушить, мы сможем быстренько осмотреться. только идиот станет поджигать корабль, на котором плывет. Твой план тоже блестящим не назовешь. Может, ты и не обращал внимания на то, что собаки не приспособлены для лазанья? Тогда сиди здесь и сторожи меня. Вот окно, дай влезу тебе на спину. Не дергайся. Позвоночник собак, в отличие от простых вьючных животных, вроде ишаков, не рассчитан на тяжесть. Ох, пятками прямо по хребту ты меня изувечишь. Я уж почти открыл его. Еще несколько секунд. Окно заперто, слезай, хватит. Нет, просто щеколду заело. Ну вот, открыл. Теперь я оттолкнусь от тебя, как от трамплина, и позвонки у меня трещат, будто орехи. Готово. Это хорошо, что такой жирный. Отталкиваться одно удовольствие. Никуда не ходи. Может, еще придется на тебя прыгать. Псина отскакивает от окна. А я тебе не груда опавших листьев. Оглядываю тесную штурманскую рубку. В лунном свете, сочащемся сквозь мутные оконцы, еле видно стол. Что там? Нервно спрашивает Джиско. Ничего, темнотища. Надо зажечь свет. Нет, спереди кто-то есть. Может, он спит? Подхожу к двери. Чуть-чуть приоткрываю ее и гляжу в щелочку на рулевые приборы. И точно у штурвала сидит, дремлет матрос, свесив голову на бок. Закрываю дверь, нащупываю настольную лампу, затаив дыхание, жму на кнопку, гляжу на карты. Что-нибудь полезное видишь? Жиско тоже хочет все знать. А, батиметрические карты с указанием глубины рельефа дна. Какие-нибудь опознавательные знаки, материки, острова. Только какой-то остров Метеор. И это одна из самых известных подводных гор возле Азорских островов. Наверное, это карта рифов в районе Срединно-Атлантического хребта. Кто ее составлял? Вижу внизу сокращение. 6 букв. МК-кадра. Ничего себе. Это они. Кто? Джек, бросай все. Кто-то идет. Капитан со старпомом. Уноси ноги. По ступеням рулевой рубки грохочут шаги. Я начинаю было вылезать из окна, но останавливаюсь, на миг замираю, а потом забираюсь обратно в крошечную штурманскую рубку. Что ты делаешь? Нам надо разобраться, что происходит, так? А для этого лучше всего послушать первых лиц на корабле. Ты с ума сошел! Тебя поймают и живьем пустят на ворвань! Если я сейчас попробую вылезти, меня услышат. У тебя нет выбора. Вылезай! Тихо ты, собака! Скорее всего, они просто пришли проверить, не сбились мы с курса. У штурвала раздаются голоса. На цыпочках подбираюсь к двери. Дежурный, уснувший у штурвала, теперь отчаянно пытается оправдаться. «Сэр, я не спал, честное слово, у меня шея болит. Вот я и сидел, наклонив голову на бок. Заткнись, дурак!» Рявкает голос старпома, я, кажется, слышу удар. Матрос вскрикивает от боли. «Это обойдется тебе в $500, — говорит капитан. А заснешь еще раз, как минимум, уволю. А то и что-нибудь похуже придумаю. Да, сэр, — понуро отвечает матрос. А теперь гляди в оба, — приказывает капитан. Мы будем смотреть карты. А то, о чем мы будем говорить, никому слушать не положено. Кидаюсь к окну. Поздно. Кто-то взялся за дверную ручку. Ныряю под стол в тот самый миг, когда капитан со старпомом входит в штурманскую рубку. Старпом закрывает за собой дверь и запирает ее на крючок. «Туман нам только на руку», — говорит капитан своим негромким голосом. «Видимость будет не больше 10 метров». «Разве мы чем-то рискуем?» — спрашивает старпом. «Подойдем, забросим сети и уйдем. Уложимся в день, а то и меньше. Неужели уж так много шансов на то, что нас засечет самолет-разведчик?» «Вовсе это не так, но Даркон не любит неприятностей». В том, как капитан шепотом произносит это имя, есть что-то странное. Вообще в его негромком голосе никогда не проскальзывает ни страх, ни слабость. Это голос человека, который ничего не боится. Но когда капитан шепчет «Даркон», голос его дрожит. «Хорошо, сделаем так, что неприятностей не будет», — соглашается старпом. «Туман нам поможет». Они подходят к столу. Я забиваюсь как можно глубже, вжимаюсь спиной в стену. Сердце гремит, как литавры. А вдруг будет слышно, как я дышу. «Какой ты идиот!» — не закрыл окно, — говорит капитан. Старпом шагает к окну и закрывает его. «Наверное, тот пацан. Я велел ему вымыть тут пол», — вспоминает старпом. «Не нравится мне этот мальчишка», — бормочет капитан. «И пес у него тоже странный. Надо было его спасти. Некуда деваться, — замечает Старпом. Команда видела его в лодке. Правда, мог произойти несчастный случай. Будет нужно, произойдет. Стол содрогается, — это капитан стукнул по нему своей титановой рукой. Вот карта. Протралим риф в тумане и уплывем тоже в тумане. Мы не можем позволить себе еще один паршивый улов. Это, конечно, — поддакивает Старпом. Тяжелая рука капитана прослеживает курс по карте. Получается, что мы будем над рифом меньше, чем через час. Как только команда встанет, забросим сеть. С грузилами? Разумеется. Кто не спрятался, я не виноват. Забрасываем сеть, вылавливаем хороший улов и сматываемся. Если мы обернемся быстро, никто на нас это не повесит. Согласен? Даркон будет в восторге и наградит нас по-королевски. Гляжу, как начищенные ботинки капитана идут к двери. Он откидывает крючок, поворачивается. «С Дарконом шутки плохи», — предупреждает мягкий стариковский голос. «Пламя не ведает ни благодарности, ни милосердия, только и знает, что жечь и пожирать». Глава 54. Поднимаю раму, протискиваюсь наружу, повисаю на руках, спрыгиваю на палубу. «Джиско, ты что, сбежал? Неужели ты всерьез решил, что я могу сбежать? Ты ничего не понимаешь в храбрости и преданности собачьего племени. Разве верный пес Одиссея Аргус не дожидался 20 лет, когда его хозяин вернется в Итаку? Разве храбрая собака Фемистокла не последовала из Афин за хозяином и не плыла за его кораблем до самого Саламина, после чего лишилась чувств и умерла от усталости прямо на берегу? Разве прославленная ездовая лайка Балто не предотвратила эпидемию дифтерии в Номе героически? Ладно, ладно, все ясно. В таком случае где же ты? Прячусь за лебедкой. Присоединяюсь к перетрусившему псу и укрываюсь в самой черной ночной тьме. Рассказываю Джиско, что я слышал, и вижу, как при напоминании о том, что завтра мы будем тралить девственный риф, морда у него перекашивается от ужаса. «Так что такое?» «МКК, да расспрашиваю я. Почему ты из шкуры не выпрыгнул, когда о них услышал?» «Это сокращение от Международного комитета по контролю за добычей рыбы в Атлантике. Его сформировали Прион перед самым переломом, и главной его задачей была защита всех оставшихся нетронутыми рифов вне территориальных вод». «Это вроде того, который мы собираемся тралить?» «Да. Эти рифы лежат в так называемых нейтральных водах, а это значит, что они расположены вдалеке от каких бы то ни было стран, и эти страны их не охраняют. Предполагалось, что все эти страны будут охранять их сообща. А на деле это привело к тому, что их сообща эксплуатировали. Но если МКК Адра должна охранять эти рифы, как так вышло, что на этом трауле пользуются картами, составленными МКК Адра? Историки будущего, которые занимались изучением уничтожения жизни в морях, сделали вывод, что Международный комитет по контролю за добычей рыбы в Атлантике был коррумпирован. Его даже назвали Международной коалицией по контролю за истребление рыбы в Атлантике. МКК Адра тратил средства международных природоохранных фондов на составление карт неисследованных океанских регионов. Видимо, кто-то из комитета продал карты девственных рифов этой траулерной компании. На корабле темно и тихо. Наверное, мы уже над рифом. Чувствую, как траулер приглушает двигатели. Над водой висит густой туман. Как только команда проснется, то есть через несколько часов забросят сети. Начинаю понимать, что надо делать. Мне становится страшно. Так ли уж это необходимо? Псина! Один вопрос. Океан ведь такой большой. Сегодня мы собираемся протралить один единственный риф. Неужели он нанесет такой серьезный урон? Риф что, не отрастет обратно? В этом-то все и дело, отвечает Джиско. Кораллы растут медленно. Коралловый риф формируется 1000 лет, а траулер может превратить его в пыль всего за день. Донная ловля с использованием грузил колесиков разрушила все рифы в мире меньше, чем за 20 лет. А это лишило мир последней надежды. Последней надежды на что?